хвалили и друг друга. В докладе Пастернак и Заболоцкий были названы только среди 20 переводчиков, а Зощенко, разумеется, никто не упомянул. Однажды на съезде было произнесено имя Марины Цветаевой. Полемизируя с Кирсановым, поэт Грибачев сказал: «Если таким образом произвести цитатную операцию над некоторыми произведениями самого Кирсанова, то он на глазах почтенной публики легко может превратиться в нечто среднее между Мариной Цветаевой и купцом Алябьевым, который, по свидетельству Горького, писал такие стихи: «Пароходы, маровозы, гыр-гыр, гар-гар, гадят Волгу, портят воду, дым-дым, пар-пар». В 1954 году советские читатели не знали поэзии Цветаевой. Теперь они смогут оценить слова Грибачева. Докладчик Сурков, содокладчик Симонов осуждали мою оттепель и времена года Веры Пановой. Потом в разной форме такие же порицания были высказаны Шолоховым, Ермиловым, председателем ЦК комсомола Рапохиным, Кочетовым. Каждый из присутствующих понимал, что осуждение двух книг не было случайным совпадением писательских оценок. Для того, чтобы уравновесить осуждение, был принесен в жертву роман Бабаевского «Кавалер золотой звезды». Его называли лакировкой действительности. Все это было отнюдь не новым и показывало, что писатели не зря прожили 20 лет после первого съезда. Да и выступавшие охотно ссылались на 19-й съезд партии, припоминали слова Маленкова о наших Гоголях и Салтыковых-Щедриных. Некоторые то ли по рассеянности, то ли от избытка рвения защищали кампанию 1949-1950 годов против космополитов, забывая, что многое в нашей стране изменилось. Доклады были длинными, порой я скучал, но уйти не решался. Я ведь был обвиняемым, и это могло быть истолковано как бегство. Добрые или недобрые пастыри, которые пасли писательское стадо, менялись. Некоторым это занятие нравилось. При Сталине все было просто. Нужно было только узнать, как он отнесся к той или иной книге. После его смерти стало труднее. Были писатели, слишком доверявшие своему нюху. Их оценки книг диктовались тем, как они видели завтрашний день. Я вспоминаю старый одесский анекдот. Еврей спрашивает свою жену: «Что мне взять, зонтик или палку?» «Возьми зонтик, может пойти дождь». «А если дождь не пойдет, я буду выглядеть дураком?» «Тогда возьми палку». «Ну, можно ли слушать женщину? То она говорит, возьми зонтик, то возьми палку. А я ничего не возьму. Я и не собираюсь выходить из дому». Предсказывать погоду – дело трудное. И во всех странах мира посмеиваются над просчетами институтов прогноза. Писатели, доверявшие своему нюху, в конце концов поняли, что ошибались больше других, танцевали, когда гробовщик обмерял покойника, и плакали навзрыд, когда мамаши пекли пироги на свадьбу. Пастыри мало-помалу становились обыкновенными пастухами, без излишних теорий и без рискованных прогнозов. Веру Панову обвиняли в объективизме. Эта формулировка Симонова прижилась. 10 лет спустя мою книгу «Люди. Годы. Жизнь» упрекали одновременно и за объективизм, и за субъективизм. Вероятно, потому что два греха тяжелее одного. Вера Федоровна не смогла приехать на съезд, и судили ее заочно. Я в своем выступлении сказал, что обвинение в объективизме Пановой мне кажется недопустимым. Вскоре после конца съезда я получил от Веры Федоровны письмо. Она желала мне хорошего Нового года и добавляла: «Для всех нас желаю, чтобы и у нас в нашем ремесле наконец наступила оттепель». На 7-й день съезда выступил Шолохов. Его речь меня не удивила, и до того, и после я не раз слышал или читал его выступления, выдержанные в том же тоне.